Проплыв к берегу, я спрятал принадлежности для подводного плавания и пошел к сараю для разделки акул, стараясь держаться в тени. В сарае находились различные и, несомненно, полезные предметы. Здесь же находились остатки акул, издающие такое зловоние, которого я, пожалуй, не знавал за всю свою жизнь. Поэтому мое отступление больше походило на бегство. Я посветил фонариком в разбитые окна первого дома. В доме никого. Он выглядел таким заброшенным, словно там полсотни лет никто не бывал. Уильямс говорил, что этот клочок земли оставили еще до Первой мировой войны. И в это верилось сразу. Второй дом выглядел таким же заброшенным. В третьем, самом дальнем от сарая, жили рыбаки. Выбор их был понятен. Как можно дальше от вонючего сарая. Если бы спросили у меня, я бы посоветовал поставить палатку на другом конце острова. Возможно, смрад сарая был для рыбаков приблизительно тем же, что и жидкие аммиачные удобрения для швейцарских крестьян, символом успеха и благополучия. Я осторожно открыл смазанную акульим жиром дверь и, войдя, снова включил фонарик. С одной стороны, вдоль стены стояли полки, полностью заставленные снедью и десятком ящиков виски. Кроме этого, целая гора ящиков с пивом австралийского, сказал тогда Уильям, а ему можно верить. Три другие стены, на которых не было ни клочка обоев, были представлены различным течением живописи. Какое разнообразие красок! Такого не найдешь даже в крупных музеях и картинных галереях. Обойдя мебель, изготовленную явно неискусным мастером, я открыл дверь, ведущую внутрь дома. За передней находился коридорчик, в котором были проделаны 5 дверей, 2 по правую руку и 3 по левую. Я решил, что шеф бригады, по всей видимости, занимает самую большую комнату, и осторожно открыл дверь. Я посветил фонариком и увидел до удивления хорошо обставленную комнату, красный ковер, тяжелые занавески, несколько массивных кресел, дубовый спальный гарнитур, двуспальная кровать и книжная полка. Над кроватью висела электрическая лампочка с абажуром. Эти дикие австралийцы, видимо, придавали большое значение домашнему уюту. Рядом с дверью находился выключатель. Я нажал его, и вспыхнул свет. В кровати лежал только один человек, полностью заполнив ее собой. Довольно трудно определить рост лежащего, но казалось, что если бы этот мужчина выпрямился, то получил бы сотрясение мозга. Он лежал, повернувшись ко мне лицом, но тем не менее я мог увидеть немногое, потому что густые пряди темных волос закрывали лицо. Кроме того, у него была роскошная черная борода. Таких бород я еще не видывал. Человек крепко спал. Подойдя к нему, я довольно сильно ткнул в ребра рукояткой пистолета. Это ерунда для человека такой конституции. Просыпайтесь. Он проснулся, я отступил от кровати. Он потер глаза волосатой рукой, оперся о кровать и сел. Он был в пижаме, которая свидетельствовала о вкусе и очень мне понравилось. Он уставился на меня из-под своих густых, свисающих темных бровей, и выражение его глаз напомнило мне о глазах бенгальского тигра, готовящегося к прыжку, который обеспечил бы ему обед. Но у меня меня только две ноги, отступив еще, я сказал, не глупите. Добравшись до табурета, уберите-ка пистолет, и не сын солнца, ответил он. Громоподобный голос, казалось, исходил из глубин Карлсбадского источника. Придержал дыхание, что было естественно. В противном случае мне придется встать, надавать вам по шее и отнять его. Ну и условия, сказал я обиженно, а потом вежливо добавил. А если уберу, вы тоже надаете мне по шее? Он задумался, а потом покачал головой. Протянув руку к столику, взял большую черную сигару и прикурил, ни на секунду не спуская с меня глаз. В комнате сразу завоняло,